трудяся скромно в будке темной, похвал ты мало слышал от людей, а между тем работник скромный, из нас ты многих был умней. Мы были на виду, блистали, а ты нам тихо подавал. Нередко лавры нас венчали, когда успех Ермолов создавал. Он был, безусловно, артистической натурой. Он написал пятиактную феерию из рыцарской жизни, писал водевили в стихах и прозе, которые ставились на сцене, читал все, что мог добыть. Михаил Прович Тадовский в неопубликованных записях указывает, что Николай Алексеевич Ермолов был соавтором пьес «Самарина», имевших в свое время значительный успех. Откликался на все новшества театра. Увлекающийся, даровитый, он был неудовлетворен в своих чаяниях и мечтах. Он был тяжело болен чахоткой, и сидение в пыльной будке не способствовало здоровью, плохое питание также. Все вместе вызывало раздражительность и желчность. Когда на него находили припадки гнева, домашние дрожали перед ним. Противоречить ему не смели. Он по-своему горячо любил детей, старался им давать какие мог радости, но строг был чрезвычайно и требовал неограниченного повиновения. Он был труден для других, труден и для себя, замкнутый с большими переживаниями, которые высказывать не мог и не умел, и которые выражались в гневе и волнении по первому попавшемуся предлогу. Впоследствии Мария Николаевна, которая была по натуре замкнута и недовольна своим характером, говорила шутя, что он ей достался от отца. Она рассказывала, что когда он с ней, уже взрослый, имел какие-нибудь серьезные объяснения, то никогда не мог словами высказать ей, чего он хочет от нее, чем недоволен, а только гневно и беспомощно восклицал: «Ах, Машенька, ах, Машенька, ах!» и махал безнадежно руками. «Вот и я не умею никогда высказать всего, что чувствую», — говорила она. Существует письмо, написанное Марией Николаевной своему будущему мужу, ясно показывающее, что Николай Алексеевич мучился сам и мучил окружающих даже в позднейшие периоды жизни, когда дети стали выходить из-под его власти. «Милый мой, мне нельзя сегодня прийти. Случилась ужасная история. Отец страшно болен. Все эти дни его ужасно мучило что-то, волновало, и, наконец, разыгралось страшным нервным припадком. Невозможно никак уйти. Он плачет, как ребенок, умоляет меня и маму простить его, целует руки, говорит, что он убивает маму, заклинает меня: будь честна, вот вся моя просьба к тебе, все, что я тебе оставляю. Вообще имеет вид человека, прощающегося с жизнью. Но я думаю, что это не больше как припадок». По одному этому письму можно судить, какова была жизнь Ермоловых. Мать Марии Николаевны, Александра Ильинична, в театре не служила. Она посвятила всю свою жизнь сперва мужу и детям, потом внукам. Но кроме них она только и любила, что театр. Была она кротости и тишины необычайной, никаких ссор, никаких жалоб, никаких сплетен. Никогда ни о ком она не сказала дурно, и свою трудную трудовую жизнь несла с благородной безропотностью, зная, что она ничем не в силах помочь, кроме того, чтобы, как возможно, покоить и беречь своего больного неласкового мужа, понимая всем мудрым сердцем своим, отчего он такой. Да еще воспитывать дочерей, тоже изо всех сил, стараясь, чтобы они были сыты, чисто одеты. Она шила на них и стирала, и чинила их платьишки, и ни одной минуты, кроме редких моментов за воротами, не знала праздности. Когда умер Николай Алексеевич, Александра Ильинична переехала жить к Марии Николаевне, но и в этой обстановке продолжала свою тихую жизнь, живя в доме Марии Николаевны благодатной тенью. Она была счастлива славой своей дочери, но никогда не чтилась как-то разделить ее или воспользоваться ею. Скромность привычек, в вкусов, желаний осталась прежней. Она заботилась по-своему не только о физическом благополучии твоих девочек, но и о их воспитании. В редкие часы досуга ее любимым занятием было читать им вслух все, что было дома, или заставлять их читать себе, пока она сидела за нескончаемой штопкой и чинкой. Для их семьи книга была редким сокровищем. Опять привожу из воспоминаний Анны Николаевны. «У нас мало книг для чтения. Отец не может покупать их. О том, что можно записаться в библиотеку, я и не слыхивала. Да такой роскоши не мог бы себе позволить отец, получавший за свою трудную работу 30-40 рублей в месяц. Денег едва хватало прокормиться. Однако по воскресеньям отец отправлялся к Сухаревой. Рынок у Сухаревой, ныне снесенной башни, где у старьевщиков можно было купить что угодно, начиная от старинного фарфора и кружев и кончая сапогами и колесами. Там он покупал за гроши старые книги. Так у них был и Пушкин, и Лермонтов, и даже купленные для детей целый год детского чтения. Отец читал «Чудо, как хорошо», — пишет Анна Николаевна. «Так плакать и захочется, если что-нибудь жалостное. Мама тоже хорошо с чувством читает, но отец все-таки лучше». Отец постоянно читал детям вслух стихи, пьесы, рассказывал о театре. Все это развивало воображение чуткого ребенка. Мария Николаевна рассказывала мне, как она с 4 лет уже мечтала о театре и жила уверенностью, что она будет великой артисткой. Не просто артисткой, а именно великой. Это, казалось бы, так не вязалось с ее обычной скромностью, но когда она рассказывала об этом, она вовсе не утверждала, что эта ее уверенность оправдалась, а просто не без удивления говорила о том, что она жила в ней с детских лет. Может показаться странным это выражение, вернее, это понятие у 4-летнего ребенка, но тут надо принять во внимание среду, в которой она росла и развивалась. Среда была бедная, убогая, но театральная. Все интересы ее вращались вокруг театра. Николай Алексеевич и сам играл, ему частенько приходилось заменять какого-нибудь заболевшего актера, благодаря тому, что он, как суфлер, знал наизусть почти все роли. Театр он любил страстно, и когда возвращался домой, то весь был полон впечатлениями от игры великого Щепкина, великого Садовского. Его взволнованные рассказы рано познакомили ребенка со словами «великий артист». Вскоре она начала по-своему понимать и таинственное значение этих слов. В своих воспоминаниях, написанных для журнала «Новая рампа», Мария Николаевна говорит: «Помню, когда мне было еще 3 года от роду, я сидела в суфлерской будке на коленях своего отца и с жадностью смотрела, что делается на сцене. Как сейчас вижу красивого человека в разорванном плаще, перелезающего через железную решетку. Это был испанский дворянин, Самарин. Я, конечно, уже не помню ни содержания этой пьесы, ни игры актеров, но неизгладимое впечатление о том, как он был прекрасен, благороден, как он кого-то защищал, кого-то спасал, и, наконец, как он избавился от всех бед, которые ему угрожали. Все эти картины воскресают как живые у меня в памяти и яркие до настоящего дня». Или вспоминается мне еще картина, также из впечатлений далекого детства, когда женщина, одетая в белое платье с распущенными волосами, на сцене вдруг встает из гроба. Это была Серафима Лафаэль, Медведева. Не поддается описанию, как это было прекрасно. Какое сильное впечатление оставила во мне эта картина, и я помню только одно, что впоследствии я долго бредила этой женщиной. Я не была избалована слишком частыми посещениями театра. Отец редко брал меня с собою, но те впечатления, которые я выносила после каждого виденного мною спектакля, заполняли все мои мысли и желания. Театр стал для меня самым дорогим в жизни. и привязанность к нему возрастала все больше и больше. Даже детские игры и те были наполнены театральным содержанием. Помню, как с помощью моего двоюродного брата я одевалась в длинную юбку своей матери или в бабушкину кофту, как стулья ставились у нас вверх ногами, чтобы создать впечатление сцены, и как я бросалась на колени, кого-то о чем-то умоляя и прося.